Татьяна Томах. «Светлый шелк неба». Часть вторая. Окончание. Ноги увязали в песке. Запинались о камни, обточенные водой и выбеленные солнцем, похожие на черепа странных существ. Некоторые огромные валуны приходилось обходить, через некоторые перелезать, чтобы не застрять в завалах из коряк, веток и камней, преграждавших путь. Аль запыхался. Солнце, будто застывшее, в зените обжигало затылок и плечи, слепило глаза. Слишком поздно, лес уже скрылся за несколькими изгибами мертвой реки, Аль вспомнил, что не догадался захватить воды. Возвращаться назад было почти столько, сколько идти вперед. По крайней мере, Алю хотелось так думать. Разозлившись сам на себя, он ускорил шаг, попытался ускорить, не обращая внимания на цветные круги, все ярче вспыхивающие перед глазами. «Просто солнце!» Скорее торопил чужак, тот, который верил, что еще все можно исправить. «Если успеть до того, как стену мира разорвет черная трещина! Если успеть!» А потом цветные круги сложились в ослепительную радугу на вышивке во дворце мастеров, а из-под радуги вспенилась и полетела по мертвому руслу полноводная бурливая река. Обожгла брызгами пересохшие губы Аля и обрушилась на него, шибла с ног, залила ледяной водой глаза, рот, ноздри, потащила по дну вместе с камнями и обломками веток. Аль закашлялся, пытаясь вдохнуть. «Живой!» Голос был непривычным, гортанным, будто язык, знакомый Алю с детства, с трудом пробивался сквозь рокот горной реки. «Такра, живой!» — подтвердил еще более неразборчивый и низкий голос. «Только сейчас захлебнется. Отберите у него флягу». Аль открыл глаза и сейчас же прищурился. Солнце запуталось в облаке пушистых волос. Будто богиня радуги и солнце наклонялась над Алем, протягивая в ладонях напиток бессмертных. Привыкнув к сиянию золотого нимба, Аль разглядел тонкий профиль, птичьим крылом взлетающую к виску бровь и блестящий глаз удивительного яблочного цвета и узкого, дивного, похожего на лепесток цветка чи, разреза. «На, чего уставился?» Кривя губы в усмешке, богиня отняла флягу, дернула головой. «Красивая?» «Красивая», — благоговейно выдохнул Аль, завороженный вспыхнувшим на солнце нимбом. И не сразу разглядел, что левая сторона лица девушки обезображена длинным кривым шрамом. От скулы до виска, до розовой сморщенной кожицы, затягивающей ослепшую глазницу. Полоска черной ткани закрывала Алю глаза во время тряской и торопливой дороги. «Вот лазутчик, отец!» — хрипло и презрительно сказала богиня радуги. Сорвала повязку и подтолкнула Аля в спину, так что он упал на четвереньки на жесткие вытертые шкуры. «Я не лазутчик!» — возмутился он, пытаясь подняться. «Правда?» Широкоскулое смуглое лицо склонилось над Алем. В раскосых глазах будто плавали капли тягучего солнечного меда. И голос был как мед, неторопливый и вязкий. «Правда? Тогда тем более ты нам все расскажешь, да?» Полог из тяжелой темно-серой ткани качнулся, отрезая от Аля светлое небо. Будто набухшая дождем туча, которая еще не решила то ли проплыть мимо, то ли раскрыть черные крылья и кинуться на землю огненной грозой. Как ворон на цыпленка. «Отец сказал, ты мой пленник, мне тебя и отпускать». Богиня посмотрела хмуро, покусала тонкую губу, шевельнула рукой. Аль не успел заметить, как в ее пальцах блеснуло тонкое лезвие, разрезала ремни на его запястьях. «Он тебе поверил. А ты?» Богиня дернула плечом, мол, какая разница? Нет, не богиня. Когда говорит или усмехается вот так дерганно, просто диковатая, обиженная на кого-то девчонка. Понятно, на кого. Кто изуродовал ей лицо, превратил совершенство рисунка в мятую рваную ткань. И у кого рука поднялась? Или просто случайность? Несчастный случай. «Чего пялишься? Красивая?» «Когда не злишься и не кричишь... красивая», — стараясь говорить ровно и спокойно, ответил он. Выдержал взбешенный взгляд. Осторожно указал на длинные ножны на поясе девчонки, вышитые разноцветными бусинками. Можно? Можно взглянуть?» Серебряная молния очутилась в руках девчонки еще быстрее, чем нож. Затанцевала, отбрасывая на серые стены шатра солнечные блики. «Что, правда никогда не видел сабли?» — усмехнулась девчонка, наблюдая за восхищенным лицом Аля. Он покачал головой. Осторожно тронул перевитую кожаными ремешками рукоять, хищно выгнутое сияющее лезвие, ледяное, как вода в горном ручье. Палец дрогнул, из тонкого пореза выступила капля крови. «Зачем?» — удивился Аль, разглядывая царапину и скалящиеся огромные лезвия. Осекся, переведя взгляд на кривой шрам, исковеркавший лицо богини. Девчонка фыркнула, с лязганием швырнула саблю в ножны. Отвернулась. «Что, у вас вообще нет оружия?» «Я ведь уже говорил, нет». Уже начиная немного сердиться за недоверие, ответил Аль. «Как это?» «А зачем?» «Ну?» Девчонка вроде даже растерялась. «Как зачем? Понять, кто сильнее, кто вождем будет». «Хранители хлеба на осеннем празднике соревнуются, кто сильнее, кто быстрее и дальше с мешком зерна пробежит. Лесовики бревна поднимают. Только вождем все равно самый мудрый становится. Кто больше примет помнит, кто лучше об урожае и о людях сможет позаботиться». «Ну а если кто нападет, как отбиваться?» — не сдавалась девчонка. «Кто нападет?» — удивился Аль. «Зачем?» «Как зачем? Землю отобрать, коней, овец, зерно!» «Зачем отбирать? Если надо, что другому поделись, а когда тебе будет надо, он с тобой поделится». «Отбирать?» Аль улыбнулся. «Малые дети в песочнице игрушки отбирают друг у друга. Пока разговаривать не научились и договариваться». «Странный ты», — фыркнула девчонка. «Сабли не знаешь. Может, из лука умеешь?» «Нет». «Тогда кто ты? Лесовик?» «Вышивальщик», — гордо ответил Аль. Девчонка недоуменно смотрела, будто решая, шутит или нет. Потом расхохоталась. «Ой, не могу, вышивальщик! Как моя колченогая бабка лиса, вышивальщик!» Пора было идти. Вещи ему вернули, даже мешочек с закаменевшими пирожками. Аль поднял котомку, оглянулся. Ничего не забыл? Вспомнил презрительную усмешку Ра. «Если бы у меня была игла и хоть немного ниток, я мог бы показать», — вздохнув, подумал Аль. «Если бы». Он сунулся в котомку и еще раз неторопливо перебрал свое скудное имущество. Спешить-то некуда. Никто не гонит, никто не ждет. Аль вынул из мешочка матушки Клео все пирожки. Куда их теперь? И ойкнул, наткнувшись внизу на что-то острое. Доставал осторожно, затаив дыхание, боясь ошибиться. Не тусклая, ученическая, а сияющая, стальная игла мастера легла в ладонь Аля, выскользнув из мягкого гнезда разноцветных шелковых мотков. «Ты вышьешь мне цветок или бабочку?» «А хочешь радугу?» «Ра — это от радуги?» «Вот еще!» Ра досадливо покусала тонкие губы. Аль заметил, что она избегает поворачиваться к нему левой, изуродованной половиной лица. Ра помолчала. Потом сказала неохотно: «Ра — это солнечное. Дурацкое имя, да?» Она запрокинула лицо к небу, прищурилась на солнце. Моргнула, смахивая слезинку. «Не солнце», — подумал Аль. «Теперь луна. Луна, половинка которой сияющая прекрасно, а половинка утопает в черноте». «Красивое имя», — серьезно сказал он. «Очень красивое». И наметил кончиком иглы первый стежок. «Кто ты? Колдун? Лекарь? Святой?» Цепкие пальцы больно стиснули плечи Аля. Смуглое лицо казалось серым в полумраке шатра, а золотисто-медовые глаза под узкими, как у рака, крыльями бровей, почти черными. «Вышивальщик!» — сипло ответил Аль, пытаясь не показать, что испуган до полусмерти. «Неважно». Руки неожиданно выпустили его. Кусая длинный ус, в котором седина уже мешалась с чернотой, вождь отвернулся. «У вас все так могут?» — глухо спросил он. «Мастера», — ответил Аль. «А ваши мастера разве не...» Он осекся. Признался. «Я сам не...» Признался. «Я сам не уверен был, что получится. Не всегда рука направляет иглу, но иногда игла — руку. Если боги удержали бы мою руку, я бы не смог...» «Спасибо». Улыбка на скуластом, будто из камня вырезанном лице вождя, выглядела непривычно. Робкой гостьей, случайно заглянувшей на огонек. «Спасибо тебе, вышивальщик. Останься». Не то попросил, не то приказал. «Я хотел бы еще говорить о твоем городе. Я хотел бы отблагодарить тебя, если сумею». Аль склонил голову. Ему все равно было некуда идти. Напряженно замерев у входа в шатер, за разговором наблюдала девушка с глазами удивительного яблочного цвета и узкого, дивного, похожего на лепесток цветка чи, разреза. И кожа на ее левой щеке была такой же гладкой и нежной, как и на правой. «Наверное, это мы виноваты», — неуверенно сказал Ра, вместе с Алем, глядя на провал в стене мира. «Почему?» — удивился Аль. «Ну, знаешь, мы ведь убегали от степняков, а тут стена. Дальше некуда бежать. Мой отец сказал воинам: помолитесь светлому небу, чтобы путь был легок. Потому что воин, убитый в бою, прямо на светлое небо уходит по солнечной лестнице». «А у нас, говорят, — перебил Аль, — что если мастер умирает за работой, то он тоже, ну... сразу на светлое небо, к богине радуги, чтобы вышить для нее настоящую радугу. Да, они помолились, и что?» «И тут трещина в стене», — пожала плечами Ра. «Не то появилась, не то только заметили. Мы в нее и вошли». «Знаешь...» Аль нахмурился, припоминая уроки истории на общих классах. «У нас говорят, что мы тоже когда-то пришли сюда через дверь в стене мира, а потом дверь закрылась». «Значит, мы пришли сюда по одной дороге?» Ра повернулась. Ее глаза дивного разреза и цвета очутились напротив лица Аля, будто светло-зеленое закатное небо, узкая полоса между багрянцем умершего дня и чернотой наступающей ночи. «Да», — согласился Аль. «По одной». Щека Ра была прохладной и нежной, как гладь шелковой вышивки, а губы — неуверенными и горячими, как прикосновение летнего солнца. «Вышивальщик». Глаза вождя больше не казались золотистыми. Теперь будто огонь полыхал из узких щелей в каменной маске лица. Аль отпрянул. «Я не хочу трогать твой город. Если хоть половина из того, что ты рассказал, правда, если ваши гончары делают такие чашки, которые превращают дождевую воду в ароматное вино, кузнецы и колокольчики, песни которых заставляет улыбаться, а плотники... если... я верю тебе, вышивальщик, потому что я видел, что умеешь ты. Твой город — чудо, каких, наверное, больше нет в этом мире. Но тот, кто идет по моим следам, не знает, что такое чудеса. Мы с ним оба воины. Но для меня сабля, как для тебя игла, а танец с соперником, как для тебя ткань, на которой ты вышиваешь свой самый лучший узор. А для Тенчина, идущего за мной, это просто еще одна кошма, которую он бросит под свои грязные ноги. Мы с ним оба воины, но в этом разница между нами. Ты понимаешь?» Аль неуверенно кивнул. Вспомнил, как плясала сияющая сабля в тонкой руке Ра, и подумал, что это и в самом деле похоже на иглу в руках мастера-вышивальщика, увлеченного работой. Так же красиво, так же волшебно. «Беда в том, что я сейчас между ним и твоим городом. И я не удержу Тенчина и тьмы его рыжих дьяволов, когда он придет сюда. Но если твои мастера хоть в половину таковы, как ты... мы вместе могли бы... Вышивальщик, Ты покажешь мне дорогу к вашему городу, чтобы я мог попробовать договориться с вашими мастерами, так как вы обычно договариваетесь между собой?» Аль ответил, не поспев мыслью за своими словами, как иногда не поспевает рука за торопливой иглой, уже понявшей суть узора. За иглой в этот миг ведомой не рукой, а одним сердцем. «Да, я покажу дорогу». Они шли, как захватчики, по молчаливым пустым улицам. Гулко цокали подковы, фыркали лошади, звякало железо. Только один раз раздался смех и детский восхищенный вскрик. «Блестящая лошадка, мама, смотри!» И сразу же гулко хлопнуло окно, на ветру отрезая и смех, и глухой встревоженный выговор. «Тихо, детка, нельзя сегодня!» Аль чувствовал себя предателем. Под взглядами слепых, наглухо закрытых окон родного города хотелось поежиться. Широкая спина вождя, туго обтянутая серой чешуей кольчуги, невозмутимо покачивалась впереди. Рядом такая же чешуйчатая фигурка Ра. Золотой нимб волос спрятан наглухо под блестящим колпаком шлема. «Как змеи», — подумал Аль и неприязненно тронул рукав своей кольчуги. «Змеи, вползающие в светлый город». Позади, в три ряда, затылок в затылок, блестя металлическими боками и затылками, двигались воины. Девять десятков. Лучшие. Остальные ждали снаружи, за городской стеной, превратив цветущую поляну для праздника урожая в стального ежа, ощетинившийся копьями дозорных временный лагерь. «Они все равно нашли бы дорогу», — подумал Аль. «Даже если бы я... И они хотят помочь нам». Но видение стальной змеи, ползущей по улицам его любимого светлого города, не уходило. Как и видение другого, еще незнакомого зверя, страшного, рыжегривого, с огнедышащей пастью, идущего по следу змеи через рваную дыру пролома в стене мира. Пролома, который был вышит иглой Аля. Его руками и сердцем. На совещание Аля не позвали. Он маялся в комнате гостевого дома, где обычно останавливались хранители хлеба и пастухи, приезжая на праздник урожая. Хотел спуститься вниз, пройти по улицам, пешком, без тяжелой кольчуги, натирающей плечи. Но не решался. А вечером пришел отец. Постоял на пороге, растерянно щурясь, будто никак не мог разглядеть своего сына в юноше с выбеленными солнцем волосами и загорелым худым лицом. Потом позвал неуверенно. «Аль!» Аль качнулся навстречу, кусая губы, вспоминая свою последнюю ночь в городе, отцовские проклятия, ускользающий в сторону взгляд. «Прости, мальчик!» — выдохнул Томео. «Прости!» И сделал то, о чем мечтал и на что уже не надеялся очень давно. Крепко и нежно обнял сына. Свою самую большую драгоценность, единственную солнечную нить своей жизни. «Не знаю», — признался мастер Томео после того, как Аль рассказал ему все. «И никто точно не знает, мальчик. Может, мастер только умеет предвидеть то, что должно произойти в любом случае. А может, умеет сам творить будущее. А скорее всего, и так, и так. Скорее всего, он просто выбирает лучшее из возможного, то, что ему по сердцу. До тех пор, пока боги дозволяют ему выбирать. Твоя мама...» Томео запнулся, тронув тему, которую раньше избегал, особенно в разговорах с сыном. «Я пытался что-то сделать, но...» «Я знаю». Аль тронул его за локоть. «Я знаю, па». Вздохнул. Спросил без надежды. «Теперь ничего не изменить, да? Ты говорил однажды, вышитого не изменить. Наш мир рухнул, да? Вместе со стеной мира?» «Говорят, давным-давно мастера собрались и ушли из большого мира от его грязи, боли, несправедливости. отгородились огромной стеной и построили под ее защитой свой мир, где оружие было запрещено. А детям с ранних лет внушали, что драться дурно и что лучшая доблесть — правильно положенный стежок, верно вылепленная чаша. Наш мир, Аль, самый лучший из всех, где ремесло превращается в искусство, а искусство — в волшебство. Странно думать, что где-то может быть по-другому, да? Он рассказывал, перебил Аль, что там по-другому. Мастер Томео кивнул. «Мы сегодня говорили с твоим вождем. Он тоже мастер, но другого искусства, которое наши предки решили не брать с собой. Не терзайся, Аль. Может, когда подмастерья этого вождя просили помощи перед запертой стеной мира, ты их услышал? Нельзя не помочь просящему тебя. А еще, знаешь, Аль, может, это и неправильно — отгораживаться стеной от всего остального мира. Город бурлил, как горная речка весной. Торопились посыльные к восточным хранителям хлеба, западным пастухам, южным художникам садов. Из сумрачной глубины сундуков доставались старые запретные вышивки. Хмурясь, кузнецы изучали хищно изогнутые клинки сабель, длинные клыки мечей, примерялись молотом к заготовкам серпов и кос. Получится ли убедить мирное железо стать военным? На главной площади подмастерья золотоглазого вождя учили новобранцев странным танцам с новым оружием. Войско степняков подкатилось к городу рыжим половодьем. Велись украшенные алыми лентами бунчуки, метались гривы низкорослых коней, блестели рыжие крупы, пламенели лисьи хвосты на шлемах воинов. Облако грязной рыжей пыли летело следом. Прах земли до смерти затоптанный копытами лошадей Тенчина. «Мне нужно видеть, как они пойдут», — сказал Аль, и, нагрузившись рамками для ткани, коробками с нитками и иглами, полез на стену, туда, где стояли лучники. Мастер Томео остановить его не сумел. «Я пригляжу!» — пообещал маленький воин, затянутый в серую чешую кольчуги, мимоходом тронув Томео за руку. Узкие светло-зеленые глаза блеснули в прорези шлема. «Ра! Девочка, портрет которой мастер видел у сына!» «Глупости!» — рассердился Томео. «Глупые дети! Как они могут так рисковать?» Заторопился, собрал свои принадлежности для вышивки, задыхаясь, полез на ратушу, боясь не успеть. Нужно было начать как можно раньше. Рыжая волна уже катилась с гулом на городские стены, обрушилась. Город дрогнул, застонал, жалуясь, но и не желая сдаваться. Мастеру Томео нужно было видеть только Аля. Закрепив ткань, он попросил прощения у города. «У тебя вон сколько защитников», — сказал мастер Томео. «А у моего сына?» И, прищурившись, положил первый стежок на контур мальчишеской фигуры, который уже виделся ему отчетливо и ясно. Юноши, стоявшего невредимым на крепостной стене под градом стрел с рыжим оперением. Мастер Томео торопился, чуял, успеет закончить фигурку, все будет хорошо. И заметил слишком поздно, что кровь из ужаленного иглой пальца пятнает белую рубаху юноши, замершего на городской стене. «Аль!» Ра дикой кошкой впрыгнула из укрытия, схватила за руку. «Пустяки, пустяки!» — отмахнулся Аль, не замечая стрелы, вонзившейся в плечо, и алых пятен, поползших по рубашке. Кольчугу он снял, несмотря на бурные протесты Ра. «Мешало!» Аль переложил иглу в левую, все еще послушную руку, и опять склонился над вышивкой. «Аль!» Следующая стрела, метившая в горло Аля, щелкнула по затянутому в кольчугу локтю Ра. А следующая вонзилась в узкую щель шлема, в левый глаз удивительно нежного зеленого цвета. Глаз, который был уже мертв когда-то, до тех пор, пока Аль не подарил ему еще одну жизнь. Хрипя, пытаясь уцепиться за локоть, Аля Ра начала сползать вниз. Опомнившись, уронив иглу, будто в один миг вывалившись из сна в реальность, Аль закричал, подхватывая девушку на руки. «Аль!» — прошептала она еле разборчиво. «Аль, нарисуй меня снова. Ты можешь, да? Нарисуй меня красивой, Аль». Дальше Аль не помнил. Воины, уцелевшие под ураганом рыжих стрел на крепостной стене, потом рассказывали о случившемся. Как треснула земля, и в рваный разлом хлынула бурлящая полноводная река, совершенно такая, как на вышивке у того парнишки. В один миг она обвела городскую стену тугим кольцом, шибла рыжих всадников и бушевала, будто дикий зверь, до тех пор, пока макушка последнего воина не скрылась под водой. Бри начал, как всегда, издалека. Мол, погода какая в этом году дождливая, солнца мало, светлого неба почти не видно. Молодежь все больше в лучники да в фехтовальщики идет. Тоже искусство, конечно, но... Зато из дальнего города за стеной юноши приехали, просят их учениками взять. Может, и получится мастера, а? Кстати, а не хотел бы Аль взять учеников из этих новоприбывших? Он ведь сейчас не занят? «Я спрошу», — пообещал мастер Томео, чувствуя себя неловко от того, что торопится выпроводить гостя. Старого друга, от которого у него теперь появилась тайна. После ухода мастера Бри, Томео осторожно поднялся по скрипучей лестнице наверх, к комнате сына. Постоял возле приоткрытой двери, так и не решившись сказать ни слова. Незачем. Али сам все знал. Нельзя вышивать собственную судьбу. Нельзя изменить уже вышитое. Мастер Томео вздохнул и осторожно прикрыл дверь. Аль даже не обернулся. Склонился, изогнув напряженную спину. Аккуратно, выверенными движениями тонких пальцев укладывал стежок за стежком. Туго натянутая ткань вздрагивала от прикосновения иглы, но стена на вышивке казалась неподвижной. Крепостная стена, на которой стояли двое, взявшись за руки. Юноша в белой рубашке и девушка с облаком солнечных волос. И ни одна стрела не пятнала светлый шелк неба, раскинувшего над ними сияющие крылья.